Золотой прутик. Греческая народная сказка. Жил-был один купец, и было у него три дочери. Вот однажды собрался купец в Индию торговать. Начали его дочери о подарках просить. Одна хочет платье, другая шаль, а третья золотой прутик. И сказали еще дочке: «Смотри, отец, забудешь наши наказы, не двинется твой корабль с места». Вот приехал купец в Индию, распродал весь товар, двум дочерям подарки купил, а для младшей дочки забыл золотой прутик отыскать. Снарядил корабль в обратный путь. По хорошей погоде поднял якорь, но не двинулся корабль с места. Присел тогда купец на берегу, задумался. Шел мимо крестьянин и говорит: «Вижу я, якорь поднят, а корабль не идет. Подумай, купец, не забыл ли ты чего обещанного?» Вспомнил тут купец о просьбе младшей дочери и отвечает: «Должен я привезти золотой прутик, да только где его сыскать?» Показал ему крестьянин дорогу и велел идти по ней ровно 3 часа. Купец так и сделал. Прошагал он 3 часа, начал спрашивать у прохожих про золотой прутик, а никто не знает. Тут одна старушка показала на царский дворец и говорит: «Иди, сынок, во дворец, там и найдешь то, что ищешь». И научила, как и что делать. Оробел купец. Не хочется ему идти к царю. А что поделаешь, если иначе домой дороги нет? «Что хочешь, добрый человек?» спросил его царь. «Хочу поговорить с твоим сыном». Отвели купца в верхние покои. Вышел ему навстречу царский сын. Ласково встретил, усадил и рассказал ему купец все без утайки. Тогда встал юноша и отвел купца в комнату, где висело множество портретов всяких девушек. «Твоя дочь такая же красавица, как эти?» – спрашивает. «Моя в 1000 раз прекраснее!» – воскликнул купец. Тогда привел его царский сын в комнатку, где висел один единственный портрет. Портрет девушки, которая пригрезилась царевичу во сне. И с тех пор мечтал он найти ее и взять в жены. «Твоя дочка так же хороша?» «Это она самая и есть?» – обрадовался купец. Тогда дал царевич купцу письмецо, чашечку и колечко и велел передать их дочери. Тут все, о чем она просила. Обрадовался купец, на пристань вернулся. Только на палубу ступил, тотчас корабль задвигался, побежал в обратный путь на родину. Вернулся купец домой, встречают его дочери. «Привез ли нам обещанное, батюшка?» «Привез, как не привезти?» И раздал купец каждой дочери по подарку. Дал и младшенькой письмецо, чашечку и колечко. Взяла девушка подарки, пошла в свою комнату и открыла письмецо. А там написано: «Налей, красавица, в чашечку водицы, брось туда колечко и 3 раза произнеси: приди, приди, золотой мой прутик». Тотчас потолок раскроется, влетит голубь, окунется в воду и станет человеком. Быстро сделала девушка по написанному. Прилетел голубь, искупался в воде и обернулся человеком, царским сыном. Наговорились они с девушкой вдоволь. А когда время пришло, царевич снова в воду окунулся, обернулся голубем и исчез. А улетая, оставил своей возлюбленной грецкий орех. Улетел голубок. Сгрустнулась девушке. Расколола она грецкий орех, а там платье, все в звездах небесных. Надела девушка платье, красавица. Увидали ее сестры, позавидовали, стали расспрашивать да выпытывать, но ничего от сестрицы не узнали. На другой день все повторилось. Налила младшая дочь в чашечку воды, бросила туда колечко, сказала три раза: «Приди, приди, золотой мой прутик!» Вновь слетел голубь, в воду окунулся, царским сыном обернулся. А когда прощались, оставил ей лесной орех. Расколола девушка орех и нашла в нем платье. Чудесней прежнего, по подолу море с волнами вышито. Надела платье, засияла ее красота. Еще пуще сестры позавидовали, да опять ничего узнать не смогли. На третий день подглядели завистницы, как достала младшая сестрица чашечку, бросила туда колечко и сказала три заветных слова. Как слетел голубь, в воду окунулся, обернулся красавцем юношей. Как поговорили они, побеседовали, как оставил голубок девушке инжиринку, и в ней платье краше прежних двух, все в луговых цветах. Одолела сестер черная зависть, и замыслили они злое дело. Договорились, что зазовут сестрицу на море купаться. В пути одна из них отстанет, побежит домой, отопрет сестрицыну комнату украденным ключом, достанет чашечку и проделает все, что нужно, чтобы и им богатые наряды от голубка получить. Вот утром пошли сестры купаться. Взяла старшая мешочек с жемчугом и вроде ненароком рассыпала все на дороге. «Вы, милые, вперед идите», — сказала она, «а я жемчуг соберу и вас догоню». Только девушки скрылись из виду, смела скорехонько все метлой, покидала в мешочек и бегом домой. Открыла сестрину комнату, достала чашечку, наполнила ее водой и бросила колечко. А нужно вам сказать, что у младшей дочери была золотая булавка. Лежала она рядом с чашечкой. Не знала старшая сестра, куда деть булавку, и положила ее на чашечку. И вот не успела она произнести «Приди, приди, золотой мой прутик», прилетел голубь, хотел в воду окунуться, да наткнулся на булавку. Кровь полилась из раны, взлетел голубь и исчез. Досадно было сестре, что не получила она платья. Зато и младшей теперь ничего не достанется. Подумала она так и успокоилась. Как ни в чем не бывало, пришла старшая сестра на море. Стала купаться с девушками. Вот вернулись они с купания. Младшая сразу к себе в комнату кинулась. «Приди, приди», — говорит золотой мой прутик, «посмотри, какова я после купания». Берет чашечку, а она в крови. Заплакала, запричитала девушка. «Горе мне, что я наделала? Зачем оставила комнату без присмотра? Видно, придется мне ехать на чужбину, искать золотой прутик». Пришла к отцу и просит: «Дай мне, батюшка, платье заморское, снаряди корабль, поплыву я в Индию». Вот приплыла девушка в чужие края и отправилась в город, к царскому дворцу. Видит, растет у дороги старое тутовое дерево, а на ветвях его птицы. Клюют птицы ягоды и разговаривают. «Ах, как жаль бедного царевича! Никто не знает, как его лечить. Скоро, видно, он умрет. Царский сын мог бы поправиться, если б кто приготовил мазь из ягод тутового дерева и смазал его рану. Поняла девушка, о чем щебетали птицы. Золотой прутик давно научил ее птичьему языку. Тотчас набрала ягод, приготовила мазь и поспешила в город. Нарядилась в мужское платье, подошла к царскому дворцу и выкликивает: «Хороший лекарь, хороший лекарь, кому нужен знающий лекарь?» Услышал ее царь, крикнул из дворца, из верхних покоев: «Эй, лекарь, сможешь ли вылечить мое дитя?» «Надобно сначала взглянуть на него», — отвечает лекарь. Прошла девушка во дворец и, как только увидала больного, сказала: «Берусь вылечить этого юношу. Через 8 дней будет он здоров и поедет на охоту». Обрадовался царь, а придворные врачи злятся: «Обманщик это, а не лекарь, гони его прочь». Достала младшая дочка чудесную мазь, смазала юноше рану, сразу ему полегчало. На другой день царевичу еще лучше, а через 8 дней отправился он на охоту. Возрадовался царь, говорит лекарю: «Проси, что хочешь, ничего для тебя не пожалею». А тот отвечает: «Ничего мне не нужно. Устрой ты лучше пир на весь мир». «Это пустяк для меня», — говорит царь. Созвали тут великий пир на весь мир. В разгар веселья поднялся лекарь из-за стола и говорит: «Ваше Величество, хочу рассказать вам сказку». Тотчас хлопнул в ладоши грозный правитель, затихли гости. Начал лекарь говорить сказку. Жил да был в далекой стране купец с 3 дочерьми. Собрался тот купец в Индию. Все по порядку принялся рассказывать. А как дошел до того места, где младшая дочка переоделась в мужское платье и приехала искать возлюбленного, снял свой врачебный наряд, и открылась гостям девушка красоты необыкновенной. Поднялся тогда царский сын, взял за руку девушку, подвел к отцу и говорит: «Это и есть младшая дочь купца, моя возлюбленная невеста». Так простой пир обернулся свадебным.